Воздух одна за другой взмывают машины. Инструктор, наблюдая за полетами своих питомцев, не может удержаться от похвалы. Молодцы, хлопцы. На овальной фотографии Юра в кабине самолета. Фотография небольшая, но хорошо видно Юрино лицо. Алексей Иванович выслушал письмо из Саратова, рассмотрел газету. Конечно, мы были очень рады, что о сыне в газете напечатали. Честь эта большая. Но подумал, поразмышлял мой Алеша, этот нахмурившись говорит. Нюра, а почему, думаешь, именно о нем напечатали? Я предположила, что у него лучше, чем у других, обучение идет. Алексей Иванович кивнул. И я так думаю. Вот ты и пропиши, чтобы он нос-то не задирал, не вообразил, что он особенный. Так я, конечно, писать не стала. Радость сыну мрачать не хотела, но все-таки предостеречь надо было. Вот я и написала. Мы гордимся, сынок, но смотри, не зазнавайся. Наверное, слова мои материнские запали Юре в сердце, если спустя 10 лет вспомнил он о них, привел в своей книге «Дорога в космос». Наконец, долгожданная весть. Юра закончил техникум, получил диплом с отличием, мы его ждали домой. Но Юра сообщил, что наступил заключительный этап и в аэроклубе, а живут курсанты по военному в лагерях рядом с аэродромом. Почти каждый день полеты. Все лето тренировались курсанты. Подошла пора выпускных экзаменов, Юра все сдал на отлично. Теперь, когда документы о Юриной учебе собраны в мемориальном музее Юрия Алексеевича Гагарина, который организовали в нашем прежнем доме, я, случается, остановлюсь у стендов, перечитаю знакомые, признакомые строки из документов. Отзыв о выполнении дипломного задания учащимся 4 курса Саратовского индустриального техникума ГУТР при Совете министров СССР Гагарином ЮА. При выполнении проекта учащийся умело использовал данные технической литературы и опыт советских литейных цехов и передовых заводов. Учащимся самостоятельно решены ряд технических вопросов, а также вопросы учета, планирования и организации производства. Представленный проект свидетельствует о хорошей подготовке учащегося и об умении им самостоятельно и вдумчиво решать технические и методические вопросы. Оценка проекта, пояснительная записка 5, графическая часть 5, общая оценка 5. Рядом в музее характеристика на Юру как студента техникума. За все время пребывания в техникуме товарищ Гагарин был исключительно дисциплинированным учащимся, успеваемость его отличная. Хороший физкультурник, его общественная работа — секретарь ДСО «Трудовые резервы». Принимал активное участие в общественной жизни техникума и группы. Выступал с докладами на литературных конференциях техникума. Являлся активным участником физико-технического кружка. Относился исключительно добросовестно к порученной работе. А вот выписка из сводной ведомости успеваемости учащегося 4 курса литейного отделения группы Л-41 Гагарина ЮА. Отлично, отлично, отлично. Итак, все 32 предмета, одна лишь четверка в этом ряду по психологии. Вот почему вывод преподаватели сделали такой. Присвоить квалификацию техника-технолога литейного производства, мастера производственного обучения и выдать диплом с отличием. Так Юра учился. А ведь в это же время он страстно, увлеченно владевал и другим делом, летным. Имеется в музее и выписка из ведомости индивидуальных оценок пилотов первоначального обучения, окончивших Саратовский областной аэроклуб ДОСАВ 24 сентября 1955 года. Юрины отметки такие. Оценка теоретической успеваемости. Самолет Як-18 отлично. Мотор М-11Р отлично. Самолетовождение отлично. Аэродинамика отлично. НПП-52 отлично. Радиосвязь отлично. Средний балл отлично. Там же сказано. Оценка летной подготовки отлично. Общая оценка комиссии отлично. А в конце написано: «Решение комиссии о дальнейшем использовании по специальности...»